Доброго всем здравия! На народном славянском радио страницы родной поэзии. Выпуск передачи посвящен творчеству поэтессы Валентины Жариновой. Валентина Петровна Жаринова, русская поэтесса. Валентина Петровна Жаринова, до замужества Яцкая, родилась 18 сентября 1955 года в селе Верхпайва Баевского района Алтайского края в семье учителя. История села насчитывает более 200 лет. В конце 18 века крестьяне из села Жарково самовольно переехали и поселились на берегу реки Пайва. Занимались земледелием, скотоводством, охотой. Около сотни лет одноулочный поселок Пайва со своими сосновыми домами теснился на левом берегу реки. Но в 1880 году поселок превращается в волостное село. В 1905 в Сибирь был направлен большой поток переселенцев, в том числе и с Украины, и из Тобольска. И в начале 20 века в селе уже насчитывалось около 200 домов. Отец поэтессы Петр Николаевич Яцкий родился в крестьянской семье на хуторе Лощина Росташанского района Воронежской области. Дед по отцу Николай Афанасьевич и бабушка Мария Владимировна трудились в колхозе с раннего утра до позднего вечера. С началом Великой Отечественной войны дедушка пошел на фронт защищать родину и, как говорится, прошел всю войну с 1941 по 1945. Бабушка Мария Владимировна оставалась с двумя сыновьями. Во время оккупации за сопротивление солдатам Германии отказала в поставке продуктов, была привязана к столбу на морозе, после чего простыла, заболела и умерла. Отец поэтессы с братом остались одни. Война, оккупация, трудные детство и юность отца прошли на берегах реки Старая Калитва, впадающей в Дон. Потом он закончил Росташанский учительский институт по специальности математик. Из предложенных вариантов распределения выбрал Алтайский край, Баевский район, а далее село Верхпайва, где в 1953 году начал свою трудовую педагогическую деятельность. Здесь же и познакомился с мамой будущей поэтессы, местной уроженкой Ниной Афанасьевной, до замужества Зеленцовой. Дед по маме Афанасий Семенович и бабушка Мария Мефодьевна были крестьяне, трудились на земле, не покладая рук. В 1941 году, в начале Великой Отечественной войны, дед Афанасий Семенович ушел на фронт и погиб. Бабушка Мария Мефодьевна осталась одна с пятью детьми, из коих мама поэтессы была старшей. О самых ранних и дошкольных летах Валентины Жариновой можно сказать, что прошли они, как и у многих советских детей, насыщенными играми и увлечениями. Ну и, конечно же, много времени проводилось на улице, на природе. А еще она много читала, ведь в семье учителя книга была всегда на первом и важном месте. Пожалуй, уже можно начать перемежать описание жизни поэтессы примерами ее творчества. Стихотворение «Детство». Детство мое босоногое грустью душу мою трогает. Вновь вспоминается светлое и в сердце хранится заветное. Домик с резными оконцами и журавли над колодцами. Худенький дед на заваленке штопает старые валенки. В доме лампадка колышется, песня душевная слышится, пламя колышется узкое, печка тепло дарит русское, детство мое деревенское, там, где луга с перелесками, там, где дороги зигзагами и бурьяны за оврагами. волнами поле пшеничное. Вот где картины отличные. Стадо буренок по улице гонит пастух за околицу, и над рекою поевою радуга гнется дугою. Стихотворение «Отгорела золотом березка». Отгорела золотом березка, сбросила шикарный свой наряд. Золотом усыпана дорожка, листья словно искорки горят. А теперь дрожит она в ознобе, холодно и зябко в неглиже. Ветер треплет ветви в дикой злобе, осень и на сердце, и в душе. И тоскует под окном березка, вспоминая солнечные дни. Не звенят в ветвях ее сережки, потеряли перезвон они. Не грусти, красавица березка, потерпи, прошу, не унывай, будет в жизни светлая полоска, ты наряд свой новый примеряй. Осень постепенно отступает, а на смену ей идет зима, серебро и шубы одевает, и тебя принарядит сполна. Засияешь в новеньком наряде, заблестишь в серебряной парче, и невестой предо мной предстанешь в тоненькой ажурной бахроме. Стихотворение «Околица моя». Околица моя, простор необычаен, кругом поля, деревья и кусты. Щебечут птицы и ласкают травы. Такая красота, что глаз не отвести. Здесь воздух чист, прозрачен, тонок, и где-то речка вдалеке журчит, и небо синь, и мир цветущий звонок, а красота тревожит и манит. Здесь ветер песню напевает, а рядом в поле васильковый перезвон то нарастает, то тихонько затихает. И слышу я динь-дон. Околица моя, простор необычаен, голубое небо, голубые дали, березовые колки, лужайки и поля. И это в одном слове «Родина моя». Когда Валентина Жаринова пошла в первый класс школы, тяга к книгам и чтению еще больше усилилась, и к тому же ей стала доступна школьная библиотека с доброй заведующей Дорой Викторовной Шевченко, которая всегда могла подсказать и посоветовать, что можно и нужно почитать. Валентина, как говорится, зачитывалась днем, да и по ночам при свете лампы шуршали страницы любимых книг. Большую часть времени Валентина, конечно, проводила в школе. В то время действовали пионерская и комсомольская организации. Великое множество различных интересных дел было. А еще в школе была развита и насыщена физическая культура, да спортивная жизнь. Валентина посещала немало секций, в числе коих были и по таким видам спорта, как волейбол, баскетбол, гимнастика, лыжи. В школе был прекрасный учитель физкультуры Анатолий Васильевич Климов, и школа всегда занимала призовые места на соревнованиях. И, конечно, физкультура была одним из самых любимых предметов Валентины. Стихотворение «Слепой дождь». При солнце щедро разродилась тучка, дождинки заплясали в разнобой, а на дворе мальчишек кучка, восторженно визжат наперебой, кричат о том, что дождь идет при солнце, что он слепой, а может быть грибной. И лишь девчонка, протянув ладошки, прошепчет тихо: «Дождик золотой». Вот пузырьки вальсируют по лужам, мелодии играет водосток. И радуга уже над нами кружит, и в лужице дрейфует лепесток. Стихотворение «Зимний день». Прошел буран сегодня ночью, и день внезапно посветлел. И тополям, кудрявым кленом, он шапки пышные надел, одел красавицы березки в вуаль и снежной бахромы, запорошил пути дорожки ковром кристальной чистоты. Глаза снежок щекочет хрусткий, вдали равнина и покой. Как хорошо встречаться с русской очаровательной зимой. Стихотворение «Вечер». Гудит и беснуется ветер, метель стучится в окно. В этот субботний вечер в доме уютно, тепло. Весело топится печка, пламя ласкает дрова. Скоро от этой страсти останется лишь зола. Тихо мерцает свечка, спит на диване кот. Слушаю песню ветра, он о своем поет. Метель ему тоже вторит, о чем-то своем говорит, а может, от боли воет, а он в это время молчит. Сегодня поют дуэтом, сегодня они сошлись, и в песне метели и ветра их голоса слились. Жарко топится печка, рядом мурлычет кот. Вот догорает свечка, пришел и ее черед. Слышится мне порою стук осторожный в дверь. Ты — нет, метель и ветер вместе шалят теперь. Для Валентины Жариновой не было проблемой, куда пойти учиться после школы. Она всегда мечтала быть учителем. Может быть, потому, что перед ее глазами были учителя ее школы, замечательные педагоги, являвшиеся образцом и примером в данной профессии. Это первая ее учительница Нина Петровна Нестеренко, языковед Владимир Александрович Уделяев, учитель биологии Любовь Ивановна Каптарева, учитель физкультуры Анатолий Васильевич Климов и, конечно же, учитель математики и отец Валентины Петр Николаевич Яцкий, который проработал в школе 40 лет. Поэтому, выбрав профессию учителя, Валентина Петровна собралась поступать на математический факультет Барнаульского педагогического института, ныне это Алтайский государственный педагогический университет. С первого раза она не поступила и год отработала в библиотеке родной школы. Но на следующий год у нее все получилось. Годы студенческой жизни – это, пожалуй, самая интересная пора юности. Она многому учит и, конечно же, воспитывает. Время всегда пролетает незаметно. Быстро пролетели и студенческие годы Валентины Жариновой. После института она приехала трудиться в свой родной район. И первой школой, в которой стала набираться практического опыта в преподавательском деле, была Сафроновская школа, где мастером своего дела был Геннадий Иванович Мацко. Конечно же, там были и другие хорошие учителя, но именно Геннадий Иванович стал для Валентины примером в таком непростом учительском труде. Тактичный, доброжелательный, влюбленный в свою профессию педагог. Стихотворение «Ромашка». Солнце, солнце на моей ладошке, белая ромашка на зеленой ножке. Наступило лето, зацвела ромашка, Желтая головка, белая рубашка, белая ромашка – символ чистоты. Милая ромашка, я с тобой на «ты». Ты всегда расскажешь каждым лепестком, любит ли, не любит, кто грустит о ком, любит ли, не любит, к сердцу ли прижмет, крепко поцелует, к черту ли пошлет. И ласкает нежно летний ветерок милую ромашку, белый мой цветок. Любит ли, не любит, даст ответ судьба. Белая ромашка, жизнь всегда борьба. Стихотворение «Калина красная в снегу» с сокращением. Окутал землю первый снег, деревья и кусты, одел в пушистый белый мех кристальной чистоты. Картина дивная в саду заворожила глаз, калина красная в снегу, и не хватает фраз. Калина блещет красотой, горит огнем любви, и вкус ее такой земной, иного не найти. В нем горечь разлуки, в нем привкус тоски, и в нем отголосок счастливой любви. Всего понемногу в себя вобрала, и ягоды в гроздья свои собрала. Развесила их, как девчонка, игриво, на нитку, как бусы, в разброс шаловливо. Калина красная в снегу, на ветках снегири. Картина дивная в саду, и глаз не отвести. Калина блещет красотой, горит огнем любви. Обыкновенный и земной, попробуй обрести. Стихотворение «От чего рождаются стихи». От чего рождаются стихи? Не могу сказать вам точно. Может, от избытка красоты, что пылает красками так мощно, может, от любви и доброты, может, от щемящей пустоты, может быть, от горя и тоски, что сжимают сердце, как тиски, может быть, от радости, от счастья, может, от печали и ненастья, может, от дождинки на стекле, может, от росинки на листке, может, от рассвета и заката, что идут по жизни, как два брата. От чего рождаются стихи? Может, это всплеск моей души? Валентина Петровна Жаринова мечтала о труде преподавателя в классах с большим количеством учащихся. И когда директор Нижепаевинской 8-летней школы, тогда самой крупной из всех основных школ района, Павел Николаевич Дубинин, предложил ей преподавать математику, Валентина Жаринова почти без раздумий согласилась. Ну, а о последующих событиях прозвучат слова Валентины Петровны от первого лица. В школе села Нижнее Паево я отработала 5 лет. Здесь встретила свою судьбу, вышла замуж, и здесь появился на свет первый сын. Именно здесь я училась и приобретала опыт. Рядом трудились такие мастера своего дела, как учитель начальных классов Валентина Алексеевна Седоченко, языковед и мой шеф-наставник Любовь Ивановна Дубинина. Еще я хотела бы сказать несколько слов о Зое Алексеевне Букреевой. Это тоже мой шеф-наставник, замечательная женщина, отличный педагог, математик, мастер своего дела. Я не знаю, но в моей жизни было столько хороших педагогов, столько хороших людей подарила мне судьба, что если я чего в этой жизни достигла, то только потому, что у меня были хорошие учителя. низкий поклон вам, дорогие наставники. И только через 5 лет я перешагнула порог родной для меня школы учителем математики и стала классным руководителем 6-го класса, в котором было 34 ученика. «Вот это то, о чем ты мечтала», — сказал мне тогда отец. Он был директором школы. А коллеги подружески сочувствовали. Почему? А потому что этот класс был не только самым большим по количеству учащихся, но еще и самым задорным коллективом. И вроде ничего, все получилось. А сколько талантов было в классе. И сейчас это замечательные люди, каждый нашел свою дорогу в жизни. 33 года я отработала в родной школе, а всего на стезе преподавателя 38. Какие они мои ученики? Разные, тихие и дерзкие, скромные и задорные, подвижные, веселые и грустные, дисциплинированные и не очень, внимательные, чуткие, талантливые, активные и любознательные. Естественно, у каждого свой характер, свои принципы. Я люблю их такими, какими они есть. Я учусь у них, а они у меня. А вместе мы стараемся быть каждый день чуточку лучше, чем вчера. И когда, окончив школу, уже повзрослевшие, они забегают в гости, чтобы поделиться своими успехами, переживаниями и просто пообщаться. На душе становится теплее. Теплее от того, что это просто отличные ребята, неравнодушные, отзывчивые и надежные. И гордость за них тоже есть. Они получили профессию, достигли своих высот в жизни. Они просто хорошие люди. И я благодарна своей профессии, потому что я хоть краешком судьбы соприкоснулась с каждым из них. Мое педагогическое кредо – творить добро и верить в чудеса. Моя философия – любой урок самый главный. В чем секрет воспитания? Я когда-то прочла слова Льва Николаевича Толстого. Воспитание строится на уважении к личности учащегося. Они запали в душу, и я старалась следовать этому девизу. Если учитель имеет только любовь к делу, он будет хороший учитель. Если учитель имеет только любовь к ученику, как отец и мать, он будет лучше того учителя, который прочел все книги. Но если учитель соединяет в себе любовь к делу и к ученикам, он совершенный учитель. А стремиться к совершенству в своей профессии – дело каждого. Стихотворение «Гроздья звезд рассыпал вечер синий». «Гроздья звезд рассыпал вечер синий, отпылал закат». И тишина. На березах тонко вяжет иней колдовских узоров кружева. В лунном свете снег блестит, искрится, словно в сказке нитки серебра. Лишь мороз-проказник веселится, спят насквозь продрогшие леса, спят дома, деревья, люди, птицы. Спит земля, такая тишина. Я хочу узнать, а что им снится? Может, лето, шелест камыша, может, речка, алые рассветы, или весна, что где-то не спеша заблудилась на другом конце планеты, ждет к себе посланий и гонца. Небосвод таинственно чарует, стынут, стынут тени на снегу, и луна, прикрывшись дымкой сизой, мне улыбку дарит на бегу. Стихотворение «Где есть места красивее, чем наши». Где есть места красивее, чем наши? Березовые колки и поля, и воздух свеж и чист, и так прозрачен, богаты разнотравием луга, а дальше лес стоит в убранстве чинно, он словно спрятался под шапки облаков. И в речку, отражаясь, смотрит ива, как в зеркало, любуясь красотой. Сияет в небе солнце золотое, и белизной пленяют облака, и ветер шаловливо треплет кос. О, как божественна земная красота! Стихотворение «Как мало нужно человеку». Как мало нужно человеку, чтоб хоть на миг счастливей быть. Простое слово и улыбка способно все в раз изменить. Один звонок и столько счастья. Один звонок и мир другой. И отступают вмиг ненастья, и хмурый день вдруг стал иной. Один звонок и шквал эмоций, и голос твой звучит опять. В душе и в сердце столько счастья, что в двух словах не передать. Один звонок, простое слово, способно вмиг все изменить, и вновь захочется поверить, и жить, и верить, и любить. И вновь от первого лица прозвучат несколько слов из того, что поведала о себе Валентина Петровна Жаринова. Ну что сказать о счастье? В своих мыслях о нем я не буду оригинальной. Конечно же, это семья, дети и любимая работа. Я и заботливая дочь, и любящая мама. У меня три сына, которыми я могу гордиться. Я и свекровь, я и бабушка, у которой три внука и три внучки. Про свои увлечения могу сказать, что немножечко пою, люблю путешествовать, готовить с внучкой. А еще, и мне это весьма по душе, я развожу и рощу, да выращиваю цветы. А поздними вечерами, да по ночам, лишь для души я иной раз пишу стихи. Проба пера в стихосложении произошла еще в школе. Тогда, как и все девчонки, я вела свой дневник, куда записывала все самое сокровенное. Ну и как-то получилось, что первые неуклюжие творения были посвящены своей первой любви, которая так и осталась мечтой. О том, что пробую писать, конечно же, первой узнала моя мама. Это мой самый родной и близкий друг, мама, и этим все сказано. Она посоветовала показать стихи отцу. Когда я ему впервые показала свои творения, он на это никак не отреагировал. Не знаю, почему, может быть, у него были дела поважнее, чем это мое занятие. В мое школьное время как-то об этом никогда не говорили. Да это и не важно, просто это было выражение души. Впоследствии об этом узнали муж и подруга. Но все же, спустя некоторое время, о моем творчестве стало более известно, так как иногда мои стихи стали печатать в районной газете. А затем вместе с другом, земляком и поэтом Виктором Осетровым был издан первый сборник стихотворений «Паева. С тобой и без тебя». Тут нужно сказать самые теплые и признательные слова в адрес подруги Галины Анатольевны Абраменко, то замужество Тойной, которая сподвигла нас на сотворение и издание сего поэтического сборника. С ее помощью были изданы и два последующих моих авторских сборника стихотворений «Любовь и разлука» и «Исповедь души». Стихотворение «Белые птицы годы пролетели». Детство пролетело незаметно, о себе оставило в наследство беззаботность, глупость и дышалость, мамы рук, не знавшие усталость. Белые птицы юность пролетела, в памяти оставив яркий след. Игры, школу, первую влюбленность, за мечтой неутомимый бег. Молодость, она всегда прекрасна. Все всегда, конечно, ей подвластно, даже горы можно сдвинуть с места, но, увы, и молодость не вечна. А потом и взрослость к нам явилась, В ней всего так много накопилось. Быт, работа, дом, друзья, семья. Удивительная все-таки пора. Дальше зрелость приоткрыла двери. Мир стал удивителен и прост. Мудрости счастливое мгновение. Ясным стал ответ на свой вопрос. Дальше что? А дальше только старость. Но о ней писать я не хочу. И не важно, сколько лет нам сталось. Молодость в душе своей несу. Стихотворение «Немного о счастье». О счастье много говорят, о нем и спорят, и кричат. А я о счастье помолчу, о нем я только напишу. Какое счастье я живу, мечтаю, вижу и дышу. Какое счастье я люблю и этим чувством дорожу. Какое счастье рядом ты, друзья, родители, сыны. Какое счастье видеть сны, а днем выращивать цветы. И видеть небо над собой, и лучик солнца золотой. Какое счастье новый день, и под окном цветет сирень, и крик, улыбка малыша, и то, о чем поет душа. Какое счастье я творю, встречаю алую зарю, и каждый день, и каждый час я вижу взор любимых глаз, я слышу тихий шум дождя, и это счастье знаю я. Стихотворение «Не мстите в жизни никогда». Не мстите в жизни никогда ни ближнему и ни чужому. Ведь месть, она как сильный яд, бьет прямо в сердце по-живому. Не мстите в жизни никогда, не вы вершитель чьих-то судеб. Жизнь все расставит на места и отомстит, и приголубит. Не мстите в жизни никогда, чтобы потом не огорчаться, ведь вместе есть одна черта – вновь бумерангом возвращаться. Не мстите в жизни никогда и на глупцов не обижайтесь. Живите счастливо всегда и больше, больше улыбайтесь. От себя лично и очень надеюсь, что ко мне присоединятся наши радиослушатели. Благодарю Валентину Петровну Жаринову за ее поэтическое творчество, за простые с виду, но честные и искренние стихотворения, наполненные добротой и задушевностью. От всей души желаю ей доброго здравия, радости, лада да счастья в жизни и успехов во всех ее трудах, да деяниях и, конечно, во всех ее творческих начинаниях и проявлениях. В завершении выпуска по творчеству поэтессы Валентины Петровны Жариновой прозвучит стихотворение «Дарите радость». Дарите радость каждый миг, дарите счастье, успевайте. Родным, знакомым и друзьям дарите больше, не стесняйтесь. Дарите щедрую душой улыбку, нежность и внимание. Дарите верность и любовь, надежду, просто понимание. А вдруг от чуточки тепла кому-то просто легче станет, уйдет из сердца пустота, и боль теперь не так уж ранит. Дарите радость каждый миг, дарите больше, не жалейте. Простое слово или клик согреет душу вновь и сердце. Дарите радость каждый миг, дарите чаще, не жалейте. Светлее станет ваш родник, и сердцем вы не оскуднеете. Среди обычной суеты, среди обыденности будней, дари любовь